Эпилог. Москва, улица Красноармейская, Варсонофьевский переулок 5, больница НКВД. 3 сентября 1945 года. Шатун с Кряпой возвращались на съемную хату, где проживали последний месяц. Хата представляла собой большую комнату с отдельным входом на торце двухэтажного мещанского дома. Место было спокойное, соседи тихие и нелюбопытные. Сунув руки в карманы штанов, Колька Шаталов пинал пустую жестяную банку. Харитон таранил на плече авоську с бутылкой вина, буханкой хлеба и парочкой пузатых переспевших огурцов. Это было все, на что они могли рассчитывать в этот вечер. С некоторых пор корешам приходилось экономить. Оба походили на святых мучеников, только что освободившихся из слона. Примечание: слон, Соловецкий лагерь особого назначения, созданный для перевоспитания особо опасных политических и уголовных преступников. Рожи были кислые, потому как повод для радостной и беззаботной житухи 2 недели назад растворился, как утренний туман над Москвой-рекой. Не стало притона в Грохольском переулке. Смотрящего за ним белугу где-то мучили на допросах. Авиатор словно провалился сквозь землю, а Лёва Северный вообще отправился в мир иной. Все дельце, так или иначе связанное с доставкой и продажей наркотического препарата, разбилось подобно китайской фарфоровой вазе и разлетелось на тысячи мелких осколков. Ни собрать, ни склеить. Даже Шатун, не говоря уж о Хряпе, не знал, что делать, где искать концы. «Хоть в байданчики подавайся», — проворчал Шаталов и со всей дури вмазал носком ботинка по консервной банке. Примечание. Байданчик — вокзальный вор. Та со звоном и дребезгом поскакала по тротуару. «Не, я в байданщики не пойду», — заупрямился Хряпа. «Я лучше в вертельщики вернусь». Примечание. Вертельщик — грабитель, вырывающий у жертв вещи. «Знаешь, как я шикарно вертел между Ольховской и Басманной?» Шатун не слушал кореша. Замкнувшись в себе, он топал на хату и пытался разобраться в том, что произошло и как возвернуть былой фарт. Последним сюрпризом, который окончательно поверг парней в шок и уныние, стал поход на Красноармейскую улицу. Когда посыпались неприятности, Шатун с Хряпой жаждали получить любую информацию. Смотались в Грохольский, но возле дома отиралась мусорня в штатском. Наведались по месту жительства Лёвы и Белуги, но их квартиры оказались опечатаны. Встретились с корешами, которые всегда держали связь с Лёвой, но и те разводили руками. Никто ничего толком не знал. Все повторяли одно и то же. Лёву взяли под красный галстук, а притон накрыли легавые. Примечание: взять под красный галстук, перерезать горло. Шатун с Кряпой готовы были отдать последние бабки за то, чтобы узнать истинную причину катастрофы. Но причины никто не ведал. Друзья начали отчаиваться и вдруг вспомнили о недавно завербованном пловце Анатолии. Обрадовавшись, они помчались на Красноармейскую, где быстро отыскали одноэтажный деревянный барак. Здесь все было так же, как и 2 недели назад. Вокруг почерневшего от времени строения по зарослям лебеды гонялась местная детвора. В тени на лавочке рядом с подъездом скучали те же сухонькие женщины почтенных лет. А чуть поодаль, на пыльной площадке пожилой мужик, без 3 пальцев на правой ладони, возился с советским мотоциклом L300. «Егор Иванович», — припомнил имя отчества механика Шаталов. «Ну», — поднял тот взгляд от разобранного мотора. «Анатолия давно видали?» «Какого Анатолия?» — огорошил вопросом мужик. «Который здесь живет», — кивнул Шаталов на барак. А Хряпа торопливо подсказал: «В 18-й квартире». «В 18-й Зинаида проживает с 2 малыми детишками. А про Анатолия я знать не знаю. Ошиблись вы, ребятки», — пожал механик плечами и вернулся к работе. Хряпа хотел было возмутиться и затеять спор, да Шатун поволок его дальше. Похожая чертовщина приключилась и со старушками. У Шатуна была крепкая память, и вместо приветствия он назвал всех 3 женщин по имени-отчеству. «Мария Игнатьевна, Евдокия Ильинична, Акулина Матвеевна?» Все радостно закивали, поздоровались. «Анатолий или Антонина Афанасьевна дома?» Старушки переглянулись. «Это кто ж такие?» — спросила одна. Вторая, утерев уголки губ платочком, уточнила: «Не то ли вы Антонину разыскиваете, что перед войной от сердца приставилось?» Обескураженные Шатун с Хряпой вошли в дверь, над которой тонкой рейкой был обозначен год постройки — 1901. В темном коридоре стоял знакомый запах из смеси застарелой плесени, керосина и яблочного варенья. От входа в обе стороны уходили рукава сумрачных коридоров, в конце которых отсвечивали грязно-серым светом давно немытые окна. Повернув вправо, уверенно протопали до середины крыла и остановились у обитой мешковиной двери. На уровне глаз, на выцветшей мешковине, химическим карандашом был выведен номер 18. Едва Шатун поднял руку, чтоб постучать, как из комнаты послышался детский плач и разгневанный голос молодой женщины. Стучать не стали. Зачем? Чтобы еще раз услышать, что никакая Антонина Афанасьевна здесь никогда не проживала? Не сговариваясь, кореша развернулись и поплелись к выходу. Остановившись на проезжей части, они на всякий случай поглядели в обе стороны Красноармейской улицы. Не ошиблись ли случаем? Нет, ошибка исключалась. Почерневший барак в обозримом пространстве имелся только один. Да и как было ошибиться с механиком, со старушками у подъезда, с кислым запахом внутри? Прооперированного после ножевых ранений авиатора поместили в палату номер 4 больницы НКВД по Варсонофьевскому переулку. Да-да, по иронии судьбы, Борька Гулько оказался в той же палате на втором этаже, где восстанавливался после ударной дозы препарата блатной корешок Иван Фарин по кличке Гармонист, давно и благополучно оклемавшегося Фарина, до окончания оперативного расследования перевели в одну из московских тюрем, а его тепленькое местечко на железной койке занял авиатор с заштопанной и туго перевязанной спиной. Обстановка в одноместной палате не изменилась. Решетка на узком окне, отсутствие графина с водой на тумбочке и скучающий вооруженный сотрудник НКВД за дверью в коридоре. Разве что лежавшая рядом с кроватью старая газета позволяла предположить, что режим в этой больничке чуть помягче, чем в тюремном лазарете. Авиатор мастерски исполнял роль. Он вообще по жизни был неплохим актером. А уж теперь, когда его сцапала уголовка, сам Бог велел придумывать линию своего поведения и играть тяжелобольного. Чем он и занимался на протяжении последней недели. Действительно плохо ему было первые двое-трое суток после ранения на Ленинградском. В те дни притворяться не приходилось. Он потерял много крови, испытывал жуткую слабость и часто проваливался в беспамятство. А потом вдруг понял, стоит закрыть глаза, как медперсонал и наблюдавшие за ним легавые оставляли его в покое и на цыпочках покидали палату. «Видать, я им крепко нужен», — догадался Борька. Тем и пользовался. Подойдет к кровати мужичок в офицерской гимнастерке под белым халатом, наклонится над изголовьем и так чувственно, с придыханием. «Гулько! Гулько! Вы меня слышите?» Слышать Гулько слышал, да реагировать не желал. Лежал с сомкнутыми веками и тихо постановал. На том допрос и заканчивался. Однако доктора и медсестры расстарались, раны подживали, и скоро в театральном спектакле должна была наступить развязка. Борька это чувствовал и отчаянно искал выход из положения. Суббота с воскресеньем прошли спокойно. В эти дни оперативники и следаки-постояльцы в больнице беспокоили редко. В понедельник 3 сентября в палату номер 4 легавые заглядывали дважды и оба раза недвусмысленно намекали на то, что комедия затянулась. И вот настал час, когда от него потребовались решительные действия. Прислушиваясь, авиатор откинул одеяло, сел. На улице вечерело, но до наступления темноты оставалось немногим более часа. Доктора, сестры и нянечки, за исключением дежурного медперсонала и охранников, закончили работу и давно покинули больницу. В коридоре второго этажа было тихо, зато с улицы доносились крики бесновавшейся детворы. Нацепив на босые ноги казенные тапочки, Борька встал, осторожно ощупал забинтованную спину в районе поврежденной почки. Зашитые раны соднили, побаливали, не позволяли напрягать мышцы и делать резких движений. Покосившись на дверь, он на цыпочках подошел к окну. Прямо под окном проходила неширокая полоска больничной территории, огороженная трехметровым забором. За высокой оградой в тенистом дворе трехэтажного жилого дома била ключом совсем иная жизнь. Между деревьев, лавочек и цветочных клумб носились пацаны школьного возраста. Они-то и притягивали внимание авиатора. Вдоволь насмотревшись на подвижную игру, он потихоньку подвинул шпингалет и потянул оконную створку. Скрипнув, она поддалась. В палату тотчас ворвался свежий уличный воздух, а заодно и детские крики. Борька беспокойно оглянулся на дверь. В коридоре уличный шум, к счастью, никого не заинтересовал. Можно было заняться запланированным делом. О том, что окно открывалось, он узнал сразу, как только смог вставать с кровати. однако оконная решетка, несмотря на тонкие прутья, сидела в камне прочно. Взяв старую газету, Борька достал из щели спрятанный обломок грифеля, найденный ранее на полу, и склонился над подоконником. Через несколько минут в его руке белел остроносый бумажный самолетик, на крыле которого было что-то написано мелким, но разборчивым почерком. Прислонившись лбом к решетке, авиатор коротко свистнул. Никто из носившихся по двору мальчишек не повел и ухом. Он свистнул громче. Один поглядел в его сторону, остановился. «Чего тебе, дядя?» — говорил его нахальный и насмешливый взгляд. Махнув ему рукой, Борька показал самолетик и прицелился. Главной задачей было не промахнуться и сделать так, чтобы крылатое послание перелетело каменный забор, а не повернуло обратно к больничке. «Лови!» – прошептал он и запустил бумажный самолетик, и в тот же миг услышал в коридоре тяжелые шаги. «Да что ж у меня за жизнь-то пошла, ни отрыгнуть, ни пукнуть!» – проворчал он, прикрыл оконную створку и быстро вернулся к кровати. «Так, это что тут за барабанщики поселились?» – гаркнул Хряпа. «Вот я вас сейчас!» На ступеньках крыльца сидели два пацана лет по 12. Завидев блатных, оба в раз прыгнули в сторону и отбежали на безопасное расстояние. «Нас дядька прислал!» – крикнул один. «Худой, в больничной пижаме!» «Чего?» – продолжал наступление Хряпа. «Шатун нужен или...» – второй пацан глянул на крыло бумажного самолетика. «Или Хряпа!» Услышав свое имя, блатной удивленно остановился. А Шаталов, сразу смекнув, что к чему, шагнул к пацанам. «Так бы сразу и сказали, что за дядька, откуда?» «Вот», — подал самолетик первый, — «с больнички он, которая в Варсонофьевском переулке». Второй поспешно вставил. «Он пообещал, что вы заплатите». «Заплатим, ежели тут все путем и по делу», — успокоил Шатун и принялся читать вслух. «Шатун, Хряпа, вам шлет горячий привет авиатор. Меня содержат в больничке НКВД на втором этаже в палате номер 4. Вытащите меня отсюда, и я расскажу об одном верном дельце. Не пожалеете». «Нужна крепкая веревка, аршин 18-20. Заплатите пацанам, и они укажут окно моей палаты. Жду вас этой ночью. Ваш верный кореш». Под неровными строчками стояла витиеватая закорючка, похожая на подпись Борьки Гулько. Блатные просияли. Авиатор не просто нашелся, а еще и предлагал верное дело. Он не числился большим авторитетом, но и слов на ветер не бросал. Хряпа тут же сгонял на хату за веревкой, а Шатун скомандовал пацанам. «Где больничка? Ведите». «А деньги?» – заныли пацаны. «Держите трешницу», – Шаталов отдал мальчишкам мятую купюру. «Приведете на место, дам еще две. Идет?» «Идет», – переглянулись довольные мальчишки. Глубокой ночью во дворе дома, где накануне играла ватага пацанов, появились Шатун с Хряпой. Во дворе было темно. Единственная электрическая лампочка над козырьком подъезда излучала тусклый желтый свет. Еще одна лампа под круглым ржавым ободком тлела на углу больнички и освещала лишь пару метров вокруг себя. Кореша тихо подошли к трехметровому каменному забору. Шаталов держал в руке моток веревки, Хряпа подобрал камешек и хотел было запустить его в окно, да створка сама приоткрылась. В темном проеме показалась знакомая вытянутая рожа. Шатун показал веревку, на роже нарисовалась счастливая улыбка, сквозь прутья решетки тотчас высунулись длинные худые руки. Покачав в воздухе моток веревки, Шаталов запустил его через каменный забор. Разматываясь на лету, веревка беззвучно тюкнулась в решетку. Борька ловко подцепил ее и стал быстро привязывать к замурованному в стену металлическому пруту. «Готово!» – просигналил он. «Дергай!» Кореша взялись за другой конец веревки и дружно дернули раз, другой, третий. Спустя несколько секунд от стены отлетел кусок кирпича, а конец прута выскочил на свободу. Затем общими усилиями бандиты отогнули левый нижний угол решетки, за которой была привязана веревка, и Борька, точно извивавшийся на крючке червяк, пролез в образовавшееся пространство. Вниз полетела соскользнувшая с ноги казенная тапочка, но Борька на такие мелочи не реагировал. Перебирая руками, он негромко кряхтел и перемещался по натянутой веревке, конец которой удерживали кореша. Добравшись до забора, он оседлал его, после чего, наконец, отпустил веревку. «Держите меня, братцы, крепче держите!» Он повалился в руки корешей. «Только спину дырявую не заденьте, у меня сейчас, как у латыша, только одна душа!» Шатун с Хряпой аккуратно поставили авиатора на землю и сразу потащили прочь от больницы. Слиняв через проходные дворы подальше от Варсонофьевского переулка, они остановились в темной подворотне успокоить сбившееся дыхание и покурить. Путь до съемной квартиры предстоял долгий. Тут за папироской авиатор и поведал, чем закончилась добыча наркотического препарата из Большого озера близ Великого Новгорода. Егория, сына Сильвестра и сторожа Степана, посадили на пику. Самого Сильвестра и нового пловца Анатолия, думаю, тоже. Про них ничего не ведаю». «А как же ты утек?» «Повезло. Я с похмелья в то утро страдал. Живот прихватило, ну, я в лес-то по нужде и отошел. Слышу возня на берегу, крики. Подобрался к кустам, а за ними трупы наших уже в прибрежной яме притапливают под ветвями ивы». «Так кто же, а? Кто посмел?» — негодуя воскликнул Хряпа. «Я их не знаю. Никогда ранее не встречал. Может, кто из местных, новгородских?» «Дела!» — выдохнув дым, протянул Шаталов и вдруг спохватился. «Кстати, Калиш, что у тебя за дельце нарисовалось, которое ты нам сватал?» Затянувшись последний раз, Борька отбросил окурок. «Есть одна жутко интересная наколочка. Сказывали мне, будто в район озера Ильмень зимой 43-го года прилетел не один немецкий самолет». «Как не один?» — шепотом переспросил Хряпа. «Так, не один, а два. Усекаете?» В темной подворотне на несколько секунд стало тихо. «И что же?» — наконец очнулся Шатун. «Куда подевался второй самолет?» «Он тоже провалился под лед, но чуток в другом месте». «А не заливаешь?» «Верняк, Колян, клянусь фиксой!» «Откуда наколка?» «Кто дал, того уж нет», — вздохнул Борька. «Так что никто, окромя нас троих, об этом самолете не знает. Стало быть, и конкурентов не будет». «Шикарно», — прошептал Хряпа. «Все, что поднимем, мы продадим, делим на троих». «Рано делить собрался», — осадил Шатун. «Пловца еще надо бы насыскать и московский сбыт продумать». «А чего искать-то? Айда завтра на водную станцию «Динамо», там и приглядим спортсмена, как в прошлый раз. Не один же Анатолий там тренировался». Через минуту, строя планы на ближайшее будущее, кореша шли по кривому, плохо освещенному переулку в сторону съемной квартиры. Говорил в основном Колька Шаталов. Его давний друг Харитон чаще поддакивал или восторгался, используя любимое словцо «шикарно». Между ними, держась за дырявую спину и хромая на босую ногу, шел нескладный Борька Гулько. Он больше молчал, гадая, чем закончится эпопея со вторым самолетом. Получится ли завербовать хорошего пловца? Удастся ли отыскать затонувший транспортный самолет? Найдутся ли в его грузовой кабине ящики с наркотическим препаратом? Выйдет ли организовать надежную цепочку от добычи препарата до его сбыта? Острых вопросов было много, очень много. Но без них, равно как и без поиска ответов, авиатор, Шатун и Хряпа своей жизни не представляли.